Он увидел себя со стороны, сидящим как ребенок, или скорее как бродяга у стены на корточках, в поту и с перекошенным от боли лицом. А молодая женщина улыбалась. Фарнау сделал над собой усилие, улыбнулся ей в ответ с виноватым видом и попытался встать. Молодая женщина залилась звонким смехом. Фарнаус рассердился. Нет, не рассердился, а огорчился от того, что его жалкий вид и вся его незадача вызывали лишь смех у этой чужой, посторонней женщины. Но угнетенный собственной беспомощностью, растерянный, утратил дар речи. Он повернулся и, словно курица со сломанной лапкой, поскакал на одной ноге вдоль стены. «Постой!» — крикнула ему вдогонку женщина. Фарнаус не оглянулся. Тогда она пересекла улицу, забежала вперед и встала перед ним, уперев руки в бока. На ней было платье с глубоким вырезом, чуть ли не до самого живота. Нежная, слегка влажная кожа золотисто розовела в вырезе платья, как свет в окне. Полуобнаженная грудь поднималась и опускалась часто и непрерывно. Казалось, остановись она на мгновение, рухнет весь мир. Фарнаус отвел взгляд от молодой женщины, а она опять засмеялась, и на этот раз Фарнаузу голос ее также показался знакомым. Он вздрогнул и весь напрягся. Голос, требовательный, настойчивый, обязывал его что-то вспомнить. «Нет-нет, не знаю, забыл», — попытался в душе оказать сопротивление Фарнаус. Женщина удивленно посмотрела на него. Взгляд ее выражал теперь сочувствие, жалость. Никто не поверил бы, что эта женщина только что так весело и заразительно смеялась. Губы у нее задрожали, слезы показались на глазах. Бледное лицо выдавало тайную печаль. У Фарнауза сжало сердце, он снова отвел глаза. А женщина опустилась перед ним на колени и осторожно взяла в ладони его висящую ступню, словно подставила горсть под струю водопада. «Нет, нет!» — громко вскрикнул Фарнауз, и когда молодая женщина подняла на него изумленный взгляд, вдруг все вспомнил. Он вырвал ногу из ее рук и, не замечая боли, с такой силой ударил ею об землю, что поднялось облако пыли. Пыль окутала лицо молодой женщины. Оно сделалось жалким от вымученной улыбки. Так улыбается человек, когда ему не верят, хотя он заслужил доверие, или когда он получает упрек вместо благодарности. «Оставь меня», — сказал Фарнаус. «Даже этого мне нельзя», — спросила женщина. «Насмехается», — подумал Фарнаус. «Ты был такой бедненький, когда в припрыжку не докончила фразы женщина». «А тебе что?» — снова рассердился Фарнаус. Через несколько минут Фарнаус уже сидел с перевязанным пальцем в комнате у молодой женщины. Женщина обтерла ссадину тряпкой, смоченной в уксусе. Уксус обжег Фарнаузу рану, пальцы свела судорога, и женщина снова засмеялась. «Что ты все смеешься?» — сказал Фарнаус. «А мне это идет», — ответила женщина. Первое, что бросилось в глаза Фарнаузу при входе в комнату, было необычайно просторное, чистое, пустынное ложе, похожее скорее на саркофаг, чем на постель. Фарнаус все время видел это ложе, хотя сидел с опущенной головой, пока женщина перевязывала ему ногу. Она так увлеклась своим делом, что, казалось, вовсе забыла о Фарнаузе. Для нее существовали только пораненный палец на его ноге и она сама. Да и сама она существовала только для того, чтобы утешить боль в этом залитом кровью пальце, закутать его, как младенца или как куклу. И она прижимала к сердцу этот и впрямь похожий на неуклюжую самодельную тряпичную куклу палец, говорила ему ласковые слова и была счастлива. Потом неохотно встала, так, словно неожиданно оказалась перед нею настоящая владелица куклы, скрестила на груди руки и сказала Фарнаузу: «А теперь можешь уходить». Фарнаус завязывал шнурок сандалии, и перед глазами его по-прежнему стояла постель. Просторное ложе, холодное, гнетущее, как саркофаг. Молодая женщина была счастлива и не могла скрыть этого. Все, что она чувствовала, отражалось у нее на лице, как отблеск огня у человека, стоящего возле костра. Она знала, что всю жизнь ждала этой минуты, ждала, потому что верила в нее, в ее неизбежность и непреложность, и, главное, ни разу не усомнилась, что достойна ее. Ей казалось, что на одну счастливую минуту в жизни имеет право любое существо, каким бы уродливым, страшным или каким бы ничтожным оно ни было. Она не могла бы жить, если бы не была уверена, что и ее не забудут, не обойдут, не пропустят, когда настанет время распределять эти единственные минуты. И разве она меньше старалась или меньше терпела, чем кто-либо другой? Могло ли случиться, чтобы именно ее забыли, именно ее оставили ни с чем? О, лишь бы только не это! А там пусть делают с ней что хотят, упрекают ее, высмеивают или хоть даже таскают за волосы, лишь бы не отказывали в том, что ей полагается. Ведь ради этого она только и существовала. Ничто другое ее не заботило. Ей было все равно, похвалят ее или осудят, возьмут под защиту или забросают камнями. И в самом деле, какая разница, была бы она голой, как свет, торжественно ликующей в своей ноготе, или обряженной в пестрые тряпки, как скоморох, чей пестрый наряд имеет целью лишь позабавить и рассмешить народ. Все это было безразлично, ибо она чувствовала всем своим существом, что имела право на эту единственную минуту. Минуту, которая прежде всего оказывалась опорой и подтверждением ее человеческого достоинства. А кроме того, у нее было нечто такое, без чего всякая женщина очень скоро теряет цену и становится уродом и ничтожеством даже в собственных глазах. Чем бы она ни занималась,